Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда вы молитесь, прощайте, если кто имеет, что на кого говорит Христос. Когда мы стоим на молитве, мы должны помнить о молитве за других, о молитве за наших врагов, о тех, кто несправедливы по отношению к нам. И если мы кого-нибудь чем-нибудь обидели, мы должны пойти и спросить у них прощения и примириться с ними. А если нас кто-нибудь обидел, то Господь дает нам шанс. Благодаря этому мы становимся ближе к Богу, ближе к Его заповеди, к тайне Его креста. И от нас ничего не требуется, кроме как простить от всего сердца обидчикам нашим, потому что это открывает лучший путь для прощения наших грехов. Если мы знаем, что есть у нас грехи, если мы заботимся об этом, услышим, что предлагает нам Господь. Если вы прощаете другим прегрешения ваши, то и Отец Небесный простит вам ваши прегрешения. Если вы не прощаете другим прегрешения ваши, то и Отец Небесный не простит вам прегрешений ваших. В течение всего Великого Поста постараемся помнить об этом, потому что смысл Великого Поста заключается в том, чтобы мы получили прощение наших прегрешений у Бога. И Господь напоминает нам об этом накануне поста и будет постоянно об этом напоминать, потому что цель нашей жизни, самое главное, что Он хочет, то Он ради чего воплотился, принял страдания и воскрес из мертвых, заключается в том, чтобы мы научились истинным отношениям друг с другом, любви и были участниками, причастниками Пасхи Вечной. Итак, если ты принесешь, говорит Господь, дар твой пред жертвенником, и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там твой дар и иди, прежде примирись с братом твоим, и потом пойди и принеси твой дар. Господь терпеливо будет ждать твоего возвращения, но Он не примет тебя, если ты придешь к Нему, не исполнив Его спасительный завет. Прежде чем вступить на серьезное поприще Великого Поста, мы должны подвергнуть свою жизнь самоиспытанию. Кто из вас, говорит Спаситель, желая построить башню, не сядет вначале и не исчислит средства, которые понадобятся для ее сооружения? Чтобы не получилось так, что он положил основание, а потом у него не хватило средств докончить все. И все начали смеяться, говоря, посмотрите, какой странный этот человек. И кто из вас, идя на войну с армией, которая насчитывает 20 тысяч, имея всего 10 тысяч, не поразмыслит, сможет ли он одолеть эту армию? Башня, которую мы собираемся строить в течение Великого Поста, это духовное строительство наше, стоит на самом деле безумную цену. И армия, которой мы собираемся противостоять, дьявол, обладает такой духовной силой, перед которой мы ничто. Как говорит преподобный Серафим Саровский, малейший из них, из бесов, одним коготком может перевернуть вселенную. Поэтому рассчитаем свои силы, на что мы надеемся, на какой строительный материал и на какое войско. Может быть, на очень строгий пост, как некоторые собираются, первые 3 дня ничего не есть. Неизвестно, что там будет у них с головой, будут ли они в состоянии вообще в храм Божий ходить и понимать, какие у них отношения с близкими. Или, может, мы рассчитываем на количество наших земных поклонов. Это все ничто пред Господом, если мы не достигнем любви сердца сокрушенного и смиренного. И Господь настолько заботится о том, чтобы довести до нашего сознания эту простую, основополагающую истину, что постоянно говорит об этом, о наших молитвах, о том, что они не имеют никакого смысла, если мы отвергаем то, о чем Он нам говорит. «Когда вы простираете ко мне руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас, говорит Господь, потому что руки ваши полны крови». Мы понимаем, что Господь говорит не просто о каких-то преступниках, подобных пресловутым новым русским, которые бесстрашно входят в храм и стоят там со свечкой, в то время как руки у них полны крови. Нет, Он говорит и о нас это, потому что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, есть человека-убийца. А что значит «напрасно», говорят святые отцы? А «напрасно» значит, если бы твой брат отнимал у тебя жизнь, глаз у тебя вынимал, всего бы тебя лишал. Это все напрасный гнев, и ты повинен суду и гиене. Ты будешь лишен жизни истинной. Не напрасно только тогда, когда кто-то хочет удалить тебя от Господа, с тем, чтобы ты отступил от заповеди Христовой. А главная заповедь, та, которую Он кладет в основание всех наших подвигов, всего нашего поста, совершенно ясно должна быть услышана нами. И строго, беспощадно слово святых отцов. Дым от огня гиенского исходит от молитвы человека, не желающего примириться с ближним своим. И поэтому эта молитва – мерзость перед Богом. Господь отвергает с самого начала все наши попытки чего-нибудь достигнуть. Нет нам пути в Великий пост, нет нам пути к подлинному покаянию, к трапезе Господней, к Пасхе Христовой. Что же нам остается делать? Одна женщина сказала, что вот я слушала как-то вашу проповедь об этом и перестала ходить в храм Божий, исповедоваться и причащаться, потому что я никак не могу примириться со своей знакомой. Но спрашивается, чья же это вина? Грех разве может быть извинением другого греха? И недостаток нашей любви может разве быть оправдан примиренностью нашей с этим недостатком? Вот о чем говорит нам Господь. Так все ясно, как белый день. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Пусть на каждый день, и прежде всего Великого Поста, будут в памяти наши эти слова, чтобы ни один день у нас не завершился непримиренностью с кем-либо, с тем, чтобы эта ночь внезапно не оказалась для нас вечною ночью. Безумный, говорит Господь, всю ночь душу твою возьмут от тебя, а то, что ты собрал, все твои добрые дела, не только какие-то земные, кому достанется, если ты не можешь получить прощение от Бога за свои грехи, от того, что ты не прощаешь другому человеку. И солнце правды Христос да не зайдет во гневе вашем, чтобы нам не лишиться Пасхи Господней, когда будет ликование неба и земли. Иди и мирись с этим человеком. Будь справедлива, то есть добра и милосердна к нему. Будь другом ему. Потому что если мы не примиряемся с кем-нибудь, то мы другого человека делаем соперником себе. И самого Бога, который является другом всех грешников, делаем врагом себе. Иди мирись с соперником твоим, прежде чем он предаст тебя судьи, а судья вернет тебя в темницу. Мы вступаем во вражду с Богом, если не хотим примириться с нашим ближним. И поэтому всею нашей заботою, всею нашей мудростью духовною должно быть как можно скорее помириться с этим человеком, пока мы еще в пути, пока дается нам возможность идти дорогой поста, который является собой образ всей нашей жизни. Мы еще в пути, пока мы живы. Приходит смерть, когда будет все слишком поздно. И тот, кто не желает примириться с ближним своим, то есть враждует с Богом, постоянно подвергает себя опасности праведного Божия суда, отказываясь от Его милосердия. Темница – это ад, в который вержена будет душа твоя за то, что ты не примирилась с ближним своим. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта, пока до конца всей глубиною сердца своего не примиришься с ближним своим. Мы стоим перед тайною жизни и смерти, перед тайною греха и милосердия Божия. Непостижима тайна смерти. Когда умирает кто-нибудь из наших близких, мы не можем никогда постигнуть, что произошло. Мы не можем этого вместить никаким сознанием. И когда мы совершаем грех, то же самое происходит с нами, потому что грех неразрывно связан со смертью. Непостижима эта тайна, но более непостижима тайна прощения, которое Господь дает нам. И еще более непостижима тайна оставления нам наших грехов, когда Господь делает наши грехи небывшими. Так как небывшими делаются все ложные наши отношения, которые были раньше от врага, вся вражда. И мы стоим и недоумеваем, как это могло быть. Этот дар дается нам бесконечною любовью Божией, которая смертью Христовой за нас, за наши грехи, за то, чтобы мы научились любви друг к другу, делает из нас таких грешников, праведников, стоящих перед праведником среди Пасхи Господней, которой мы будем идти в течение всего Великого Поста, и которая уже может начаться сегодня. Аминь.